Кабинет инспектора полиции Визнера. Все, что вы сейчас рассказали, господин Шель, необычайно важно. Но вы, быть может, сумеете добавить какие-нибудь детали? Разумеется. Сегодня во второй половине дня я жду представителей из Боннского министерства юстиции. Мне бы хотелось, чтобы до их приезда уточнить кое-какие неясные вопросы. Покажите, пожалуйста, письмо от Таубе. Оно у вас с собой? Ну, конечно. Странно. Я никак не могу его найти. Черт, не понимаю, куда же оно могло деться? Может быть, вы оставили его дома? Да нет, я абсолютно уверен, что нет. Все бумаги были со мной. Да. Его нет. Исчезновение письма – очередная необъяснимая загадка в целом ряде других. Когда вы увидели его в последний раз? Когда? Да как только приехал в Гроссвизен. А когда потом уж я не помню. Ну, хорошо. Вы несколько раз упоминали о каких-то подозрениях. Не могли бы вы уточнить, о каких именно? Не стоит пока касаться этого вопроса. Я должен еще кое в чем убедиться. Ну, как хотите. Я только попрошу вас подписать протокол допроса, после чего дело будет передано в высшую инстанцию. Протокол? Какой протокол? Я не заметил никого, кто бы мог записывать мои слова. Мы применяем современные методы. Сюда вмонтирован микрофон. Ваш голос был записан в секретариате на пленку. Раз сейчас машинистка переписывает с нее показания. Ах, вот оно. Магнитофон очень ценное нововведение в нашей работе. Мы сохраняем пленку до самого конца следствия. Если возникают какие-либо сомнения или в показаниях появляются противоречия, мы представляем неоспоримые доказательства. Подлинный голос свидетеля или обвиняемого. Так. Ну, а протокол будет сейчас готов? Боюсь, что нет. Я был бы очень вам признателен, если бы вы смогли зайти подписать показания немного позже. Ну, конечно. Я забегу после обеда. Вилла Джонсона. Кэрол пошла к знакомым. У нее паршивое настроение после вчерашних событий. Я утром попросил Визнера отложить ее допрос до утра. Это хорошо, что Кэрол нет дома. Мы сможем, наконец, поговорить с глазу на глаз. Завтра утром я собираюсь уехать из Гроссвизена, но перед этим мне хотелось бы кое-что обсудить. У тебя есть какие-нибудь известия с Полли Брани? Я видел Грубера, он просил заступиться за него, но это, пожалуй, невозможно. О нем можешь забыть. Груберу будет предъявлено обвинение в незаконном присвоении чемодана и попытке шантажа. Его вину нетрудно будет доказать, и наш дорогой инспектор просидит 2-4 года, если только добросердечный защитник не добьется условного приговора. Но так или иначе, его карьера в полиции окончена. Грубер поступил безрассудно. Его планы были слишком наивны, а действовал он чересчур открыто. Однако нельзя обвинять его одного. Он ведь был всего-навсего пешкой, исполнявшей чужую волю. Ты не имеешь в виду старика Мэнки? Да нет, не только доктора. Я все больше убеждаюсь, что и тот не был шефом. Вот как? Да. Ряд незначительных деталей указывают на то. Перед тем, как прийти сюда, я снова виделся с Люцци. Да? Ну и как пьянчушка? Еще не удрал из больницы? Люцци чего-то боится. Я не добился от него никаких сенсационных новостей, но из того, что он рассказал, сделал немаловажные выводы. Это интересно. Теперь ты, наконец, сможешь ответить на те загадочные вопросы, которые все время тебя тревожат. А тебя разве не интересует решение загадки? Очень. Знаешь что, я на минутку загляну на кухню, приготовлю кофе, а потом посидим спокойно и поговорим. Оставшись один, Шель поудобнее устроился в кресле. Вдруг в углу раздался тихий прерывистый звонок. Шель с удивлением оглянулся. На подоконнике за занавеской стоял телефонный аппарат. Журналист встал, подошел к окну и поднял трубку. 95-16? Что? Это 95-16?